Харх-Аан, Ха-Архан, Хархан-А. Меш-Арха-Анье. Год 124, месяц развлечений. Он лежал недолго. Надо было уходить, пока не хватились. А что хватится, Иван не сомневался. Он встал. Обрывками комбинезонов, как мог, стер с себя вонючую и уже подсыхающую зелень, ладонями обтер лицо. Потом, когда первый гмых проплывал на ленте мимо него, стянул тело с ленты, вытряхнул его из комбинезона, предварительно распустив пояс и боковые узлы. Комбинезон натянул на себя. Сколько можно голышом в одном поясе и узеньких тонких трусах разгуливать по этому миру? Закинул за спину лучемет и пошел к распахнутым дверям. Челюсть соднила после ударов, да и под ребрами что-то болело. Но Иван знал, переломов нет, трещин тоже. Да и будь они, у него есть яйцо, превращатель. С полдороги он вернулся, подобрал обрывок цепи, может пригодится еще. Сейчас все может пригодиться. Сунул цепь в карман, широченный набедренный карман комбинезона. Ничего у него не получалось, абсолютно ничего, за что бы он ни взялся. Лану не отыскал, смуглянку увели, что с ней будет, где она сейчас. Кровавая бойня, эта жуткая мясорубка закончилась какой-то идиотской комедией. Ему даже не предъявили обвинения, даже не сказали ничего, лишь отпихнули с дороги. Это был верх презрения. Ну и наплевать. Иван перешагнул через порог и увидал шар. Точно такой же шар, какой стоял в садике, на котором любил сиживать и пошевеливать пальчиками жирный вертухай-доброжелатель. Иван чуть не бегом кинулся к шару и все же приостановился, не доходя метров трех. Он увидал, что здесь множество подобных шаров. К какому идти? Какой нужный? А вдруг это уже отработанные переходные шлюзы? Или наоборот, еще не сданные в эксплуатацию? Нет, надо пробовать. Он ткнулся в боковину, а не тут-то было. Зашел с другой стороны, потом вскарабкался наверх, ударил несколько раз шар прикладом лучемета. Все понапрасну. Чего он только не перепробовал. И на четвереньках пытался вползти, и спиной, как советовал жирный вертухай, и головой бился, устал. Присел передохнуть, прислонился к ребристой поверхности. Ах, как он устал! И не сейчас, не здесь, а до все дни, может, и месяцы пребывания в треклятой системе. Он провел ладонью по подбородку, но тот не прощупывался. Если каких-то три дня назад он еще кололся и был похож на жесткую щетку с коротким ворсом, какими обычно вычищают собакам шерсть, то сейчас это была уже настоящая борода. Бриться было нечем, негде, некогда, да и незачем. Иван вздохнул, опустил руку на колено. Оброс, одичал, вон и ребра торчат. А есть почему-то не хочется. Вспомнив про еду, он вытащил из пояса два шарика, проглотил, и сразу же в голове появилась смутная какая-то мыслишка. Неужто он настолько неинтересен местным, что его даже не желают обыскать, отобрать то, что при нем, изучить, исследовать эти предметы? Ведь давно же могли, а нет? Это было непостижимо. Хотя, впрочем, Ивану подумалось и другое. Вот взять муравья, к примеру, волокет он свое богатство, былиночку, жука дохлого или личинку, иголку палой хвои. Ведь у человека не возникает желания отобрать у жалкого мураша его богатство, ведь так? Но он все-таки не муравей. Или же муравей? С ума можно было сойти. Но хватит, пора вставать. Иван выпрямил ноги, невольно уперся спиной в шар. И тот сдвинулся, покатился, а Иван не удержал равновесия и, так и не успев выпрямиться, повалился назад. Врожденное хладнокровие и отменная реакция спасли его. Увидав на месте откатившегося шара провал, Иван извернулся, ударился коленями о края, полетел вниз, но успел-таки зацепиться. Вися на кончиках пальцев, он умудрился подтянуться и через какую-нибудь секунду выскочил бы наверх, но шар вдруг пошел прямо на него, неумолимо всей своей каменной тяжестью. Иван не захотел быть придавленным, будь что будет. И он расслабил руки, вовремя расслабил. Самодвижущийся шлюз паровым молотом приближался к лунке наковальни, стремясь обрести покой. И вот шар встал на свое место, закрывая провал, застилая свет белый. А Иван полетел вниз. Казалось бы, должен был привыкнуть ко всем этим падениям. Ну, разве привыкнешь? Каждый раз у него что-то в груди обрывалось, в мозгу стучало. Ну, все, это конец. И каждый раз выносило нелегкое. Вот и сейчас вынесло. Иван падал недолго. Да и странным каким-то было падение. Поначалу он летел вниз, точно вниз. Потом он потерял ориентацию. А еще чуть позже он вдруг ощутил, что летит вверх, а низ внизу, как ему и положено. И настал момент, когда он остановился, когда кончился этот полет, и Иван застыл на миг. Застыл, чтобы начать обратное падение полет, и он почувствовал, вот, сейчас случится непоправимое. Если он не предпримет чего-либо, его, как гирю маятника, будет носить по мрачной трубе, туда и обратно, без остановки, без начала и конца движения, и тогда он сам станет вечным. Да таким вечным, что все эти марты-матки позавидуют бесконечности его маятникообразного существования в трубе. Что мог сделать Иван? Что он мог предпринять? Лишь одно. Он растопырил руки и ноги, пытаясь нащупать хоть что-нибудь, за что можно уцепиться. И он уже летел вниз, когда в ладонь ударило что-то. Чуть не вывернул от резкой остановки руку. Он стерпел боль, ухватился и другой рукой, и все понял. Это были перекладины. Самой обычной железной лестницы. Внизу, или точнее там, откуда упал, Иван уже был. Оставалось одно – лезть наверх.